и самолет низко пошел над степью. Вначале две тонкие стрекозины черты крыльев, потом точка, потом ничего. Только теперь Беба осмотрелся. Маячил в дымной дали Усть-Урт, взгроможденная маревами полоса на горизонте. Справа, в такой же маре, плавало в воздухе что-то темное, непонятное. «Мираж!» — догадался Беба. Прямо впереди синело, сливаясь с небом, в неразличимое целое Аральское море. И невозможно было определить до него расстояние. Впереди же, метрах в 50, торчала та единственная изба с мачтой антенны. Под ногами была странная почва, растрескавшаяся, твердая, как чугун. И росли на ней кое-где былинки и белесые кустики неизвестной травки высотой сантиметров 3. «Занесло!» — так определил Лев Бибенин свое положение. Но душа его, утратившая в передрягах последних месяцев остроту чувств, отнеслась к этому тупо и вяло. Ни тревоги, ни страха, так ощущение ситуации. Даже хорошо, что глушь. Где тут поселок? Он подошел к избе. Глина на ее стенах потрескалась, обожженная все тем же нещадным солнцем. И доски на крыльце потрескались, и потрескалась дверь. На двери висел огромный ржавый замок. Удивленный Беба обошел избу кругом, чтобы найти хозяина, порасспросить, в какой стороне поселок и какой туда транспорт. Но изба стояла в степи, как спичечный коробок на пустом столе, и возле нее не было ни души. «Эй!» — крикнул Беба. Молчание, безмолвный солнечный зной было ему ответом. «Эй!» — заорал он во весь голос. «Ничего. Зной, дурацкая эта степь и тишина. Даже звук ушедшего самолета пропал». Беба отбежал от избы метров на 20, потом подбежал, чтобы заглянуть в окна, но по дороге махнул рукой. Не мог же человек зайти внутрь, навесить снаружи замок и улечься спать. Он снова отошел в сторону, чтобы оглядеться, найти следы человека. Осмотрел горизонт. Заяц был бы заметен на этой равнине не меньше, чем с километр. Смахивало на мистику. Может, тот громоздкий мужик был просто частью земли, вылез из земли, чтобы встретить Ан-2, принял мешок с почтой, сдал почту и снова ушел, растворился в почве до следующего прилета. Беба начал бегать вокруг избы. Сумка с самородком била его по спине. Он бегал вокруг избы, расширяя и расширяя круги, пока голова его не закружилась от теплового удара, и он вынужден был остановиться. Зов опасности толчками вошел в сердце. Беба в жизни не бывал один, без людей. Как бы там ни было, но все же родных двуногих. И сейчас, в безмолвном одиночестве одной из самых диких степей мира, ему стало попросту страшно. Мистика. Стоит запертая изба. 15 минут тому назад был человек. Был и исчез. На теме безжалостно давило солнце, и тишина давила на барабанную перепонку. Бэби стало казаться, что он сходит с ума. Сумка! Самородок в сумке! Степь! Мираж! Одиночество! «Беба!» — сказал он себе и сел на горячую землю. Собери мысли.